Ваш ум, более чем наша находчивость, привел нас сюда. Я не знаю, что вы намерены делать с вашими мыслями, свои я оставил за воротами города, когда недавно тому назад вышел из них вместе с вами. Поэтому либо приготовьтесь веселиться, хохотать и петь вместе со мною, насколько, разумеется, приличествует вашему достоинству, либо пустите меня вернуться к своим мыслям в постигнутый бедствиями город». Весело отвечала ему Помпиния, как будто и она точно так же отгоняла от себя свои мысли. «Ты прекрасно сказал, Дионео. Будем жить весело. Не по другой же причине мы убежали от скорби. Но так как все незнающие меры длится недолго, я, начавший беседы и приведший к образованию столь милого общества, желаю, чтобы наше веселье было продолжительным». И потому полагаю необходимым нам всем согласиться, чтобы между нами был кто-нибудь главным, которого мы почитали бы и слушались как набольшего, и все мысли которого были бы направлены к тому, чтобы нам жилось весело. Но для того, чтобы каждый мог испытать как бремя заботы, так и удовольствие почета и при выборе из тех и других никто, не испытав того и другого, не ощутил зависти, я полагаю, чтобы каждому из нас по очереди присваивалось на день и бремя, и честь. Пусть первый будет избран всеми нами, последующие назначаемые, как приблизится время вечерин по усмотрению того или той, кто в тот день был старшим. Этот назначенный... пусть все устраивает, и на время своего начальства располагает по своему произволу место пребывания и распорядком нашей жизни. Эти речи в высшей степени понравились, и Помпиния была единогласно избрана на первый день, тогда как Филомена, часто слышавшая в разговорах, как почетные листья лавра, и сколько чести они доставляют достойно увенчанным ими, быстро подбежала к лавровому дереву и, сорвав несколько веток, сделала прекрасный, красивый венок и возложила его на Помпинию. С тех пор, пока держалось их общество, венок был для всякого другого знаком королевской власти и старшинства. Став королевой, Помпиния велела всем умолкнуть, и, распорядившись позвать слуг трех юношей и своих четырех служанок, среди общего молчания сказала: «Для того, чтобы мне первой подать вам пример, каким образом наше общество, преуспевая в порядке и удовольствии, и без зазора может существовать и держаться, пока нам заблагорассудится, я, во-первых, назначаю Пармена, слугу Дионео, моим сенешалем, поручая ему заботиться и пищись, о челяди и столовой. Сириц, слуга Памфила, пусть будет нашим расходчиком и казначеем, повинуясь приказанию Пармена. Тиндаро будет при Филострата и двух других молодых людях, прислуживая им в их покоях, когда его товарищи, отвлеченные своими обязанностями, не могли бы этому отдаться. Моя служанка Мизия или Чиска, прислужница Филомены, будут постоянно при кухне, тщательно заботясь о приготовлении кушаний, какие закажет им Пармена. Кимера и Стратилия, горничные Лауреты и Фьяметты, будут, по моему приказанию, убирать дамские комнаты и наблюдать за чистотою покоев, где мы будем собираться. Всякому вообще... дорожащему нашим расположением, мы предъявляем наши желания и требования, чтобы куда бы он ни пошел, откуда бы ни возвратился, что бы ни слышал или видел, он воздержался от сообщения нам каких-либо известий извне, кроме веселых. Отдав вкратце эти приказания, встретившие общее сочувствие, Помпиния встала и весело сказала: «Здесь у нас сады и поляны, и много других приятных мест. Пусть каждый гуляет в свое удовольствие. Но лишь только ударит третий час, пусть будет здесь на месте, чтобы нам можно было обедать, пока прохладно». Когда новая королева отпустила таким образом веселое общество, юноши и прекрасные дамы тихо направились по саду, разговаривая о приятных вещах, плетя венки из различных веток и любовно распевая. Проведя таким образом время, пока настал срок, назначенный королевой, и вернувшись домой, они убедились, что Пармена ревностно принялся за исполнение своей обязанности, ибо, вступив в залу нижнего этажа, они увидели столы, накрытые белоснежными скатертями. Чары блестели, как серебро, и все было усеяно цветами терновника. После того, как по распоряжению королевы подали воду для омовения рук, все пошли к местам, назначенным Пармена. Явились тонко приготовленные кушанья и изысканные вина, и, не теряя времени и слов, трое слуг принялись служить при столе. И так как все было хорошо и в порядке устроено, все пришли в отличное настроение и обедали среди приятных шуток и веселья. Когда убрали со стола, королева велела принести инструменты, так как все дамы, да и юноши, умели плясать, а иные из них играть и петь. По приказанию королевы Дионео взял лютню, Фиаметта — виолу, и оба стали играть прелестные танцы, а королева, отослав прислугу обедать, составила вместе с другими дамами и двумя молодыми людьми круг и принялась тихо ходить в круговой пляске. Когда она кончилась, начали петь хорошенькие веселые песни. Так провели они время, пока королеве не показалось, что пора отдохнуть. Когда она всех отпустила, трое юношей удалились в свои отдельные от дамских покои, где нашли хорошо приготовленные постели, и все было полно цветов, как и в зале. Удалились также и дамы, и, раздевшись, пошли отдохнуть. Только что пробил девятый час, когда королева, поднявшись, подняла и других дам, а также и молодых людей, утверждая, что долго спать днем вредно. И вот все направились к лужайке с высокой зеленой травой, куда солнце не доходило ни с какой стороны. Веял мягкий ветерок. Когда по приказанию королевы все уселись кругом на зеленой траве, она сказала: «Вы видите? Солнце еще высоко, и жар стоит сильный. Только и слышны, что цикады на оливковых деревьях. Пойти куда-нибудь было бы, несомненно, глупо. Здесь в прохладе хорошо, есть шашки и шахматы, и каждый может доставить себе удовольствие, какое ему более по нраву. Но если бы вы захотели последовать моему мнению, мы провели бы жаркую часть дня не в игре, в которой по необходимости состояние духа одних портится без особого удовольствия других, либо смотрящих на нее, а в рассказах, что может доставить удовольствие слушающим одного рассказчика. Вы только что успеете рассказать каждой какую-нибудь повесть, как солнце уже будет на закате, жар спадет, и мы будем в состоянии пойти в наше удовольствие, куда нам захочется. Если то, что я предложила, вам нравится, а я готова следовать вашему желанию, так и сделаем. Если нет, то пусть каждый до вечернего часа делает что ему угодно». И дамы, и мужчины равно высказались за рассказы. «Коли вам это нравится, — сказала королева, — то я решаю, чтобы в этот первый день каждому вольно было рассуждать о таких предметах, о каких ему заблагорассудится». И, обратившись к сидевшему по правую руку Памфила, она любезно попросила его начать рассказы какой-нибудь своей новеллой. Услышав приказ, Памфила начал при общем внимании таким образом.